Глава 25. Екатеринбург. Квартира Дмитрия. Неделю спустя. «Что ж, поздравляю, товарищи, мы все еще аристократы!» Заулыбался я и погладил Женю по спине. Она сидела на моей грудине, как и Саша с Кирой и Викторией. У нас тут многолюдно и мало места. Один диван и часть пола заняли эльфийки, которых мы одели. Другой диван был за качком Максом и его Лолькой. Там же сидели Сергей с Софией, ну еще Кость с Любавой были. Но коленки Любавы заняла Настя, устроившись на них, как на подушечке. «Аристократы, которые простолюдины», — хмыкнула Любава. «Ага, и по мне это жестоко», — покачал я головой. «Приходишь в магазин, а там за кассой баронесса стоит или графиня, к примеру». «Сурово, но аристократы в основном маги. Думаешь, маг будет работать в магазине?» — спросила Женя, и я призадумался. «Ну да, чушь сморозил». «Тише, сейчас будет выступать император», — попросил Костя, и мы сосредоточились на телевизоре. «Собственно, ради этого мы и бросили все и вся, да собрались здесь, ну и чтобы полакомиться моей едой». Мне это в лоб заявил София, правда, она с женихом все еще не отошла от шока. «Мы им правду рассказали». «Ну, ладно, началось». Студия новостей сменилась просторным кабинетом, где за большим столом сидел наш император. Выглядел он получше, чем в обращении с поздравлениями к Новому году. Посвежел, что ли? «Граждане, хочу поздравить вас с важным событием как для страны, так и для всего мира. Благодаря всем вам, армии, а также студентам магических университетов, мы совершили немыслимое. Впервые в истории мертвые земли отступили». После его слов мы увидели кадры до и после. Вот холмик с черной землей, а вот сейчас там все в траве и деревьях. Затем картинка вернулась в кабинет императора. В ходе исследований и активных боевых действий были получены научные материалы, на основе которых разработана новая тактика противодействия энтропии. Результат вы видели на своих экранах, и сейчас уже более миллиона человек трудятся над тем, чтобы победить энтропию и вернуть утерянные земли. Император сделал паузу и отпил воды из стакана. «День за днем мертвых земель становится меньше, а плодородность, очищенная от энтропии, земли растет. Реформа в сфере переработки промышленных загрязнений, очистки сточных вод и энергетики также дала свои плоды. После возвращения государству большей части этих стратегических объектов количество прорывов на местах сократилось более чем на 40%. И тут я вспомнил тот мусороперерабатывающий завод в Екатеринбурге. К сожалению, аристократия не только не исполнила возложенную на нее роль, а лишь усугубила все. Жадность, коррупция, высокомерие и наплевательское отношение к людям. Стране и миру едва не погубили всех нас. На экране стали показывать кадры полуразрушенных перерабатывающих предприятий. Жутко дымящие заводы и фабрики, а затем после... Все починено, улучшено и более никакого черного дыма из труб. Откуда на все это взялись деньги? Не представляю. Как бы ни пришлось будущим поколениям 100 лет расплачиваться за долги. Но не волнуйтесь. Виновные уже наказаны или будут наказаны в ближайшее время. За их счет и был произведен ремонт с восстановлением ключевых объектов. Успокоил меня император. Да и думаю, всю страну, ну и продолжил. Аристократическая система деградировала до такой степени, что вред от ее существования настолько высок, что грозит уничтожению не только страны, но и всего мира. Поэтому сегодня я подписал указ об окончательном упразднении аристократии. Теперь аристократы имеют такие же права и обязанности, как и все остальные граждане империи. С этим можно поспорить. Аристократы – это в первую очередь древние рода магов, ну и бизнес. Теперь, к примеру, княжеский род Волковых станет корпорацией Волковых. Но рычагов влияния на Волковых у государства будет в десятки раз больше. Однако, думаю, жестить империя не будет, иначе получит восстание. Помимо этого, я подписал указ о поэтапном преображении страны из империи в федерацию. Династическое правление уже доказало свою неэффективность. Это власть сильных над слабыми, с угнетением последних. Все это будет изменено. Император нас, мягко говоря, шарашил. Челюсти упали у всех, кроме эльфиек. Тем было пофиг. Помимо этого, активно наводится порядок. Думаю, ни для кого не секрет, что аристократия активно поддерживала преступность. В основном для противостояния друг другу, но также сильно страдали обычные люди. Я бы сказал, в основном страдали обычные люди. Вздохнув, мужчина продолжил. Сейчас же все эти преступники идут на фронт и трудятся в армии каторжников, сажая деревья. Мы тем временем переглянулись. «Скоро быть аристократом станет позорным», — скривил я лицо. «Похож на то», — согласился Костя. «И теперь, если вдруг кто из аристократов восстанет, его сметет народный гнев». «Сурово», — вздыхала Любава, а мы продолжили смотреть телек. «Все это изменится», — продолжал император. «Трущобы будут окончательно ликвидированы, а виновные в их возникновении наказаны. Помимо этого, мы частично закрываем границы. Беженцы наносят стране непоправимый ущерб. Теперь, когда доказано, что с энтропией можно эффективно бороться, я призываю все страны отстать уже от Африки и заняться своими землями». Тут мы рты пораскрывали. В очередной раз. «Нам же этого не простят?» Император попросту обвинил правительство стран, в особенности стран Запада, в том, что все беды населения исключительно из-за самих правительств. Правда, я не знаю, как бороться с энтропией в той же Франции. Там нет мертвых земель, по крайней мере официально. Там тупо везде распространяется энтропия. Ну а разломы лишь временные. Источники же энтропии в городах или есть что-то еще, что мы упустили? Помимо этого, Россия, Казахстан, Монголия и Китай создают Зеленый Союз. Наши страны сосредоточат все свои силы для противодействия энтропии, дабы предотвратить стремительную гибель нашего мира. «Он сказал это?» – пробормотала Любава. «Это, конечно, настоящий шок, ведь все знали об этом, но молчали, дабы не поднимать панику среди простолюдинов». «Да, наш мир умирает, его поразила инфекция энтропия, и лишь победив эту инфекцию, мир выздоровеет. Но я верю, что Зеленый Союз справится с этой задачей, и также призываю мировое сообщество присоединиться к нашему союзу. Вместе мы победим». На этом император завершил свое выступление, и на экране вновь появилась студия новостей. Но мы все еще были в полном, офигевании. «Может, поедим?» предложил я, и все активно закивали. С меня даже мои жопки слезли и отпустили на кухню. Там уже все было подготовлено, осталось доготовить, что я и сделал. Так что уже вскоре мы сидели, ели и продолжали офигевать. Такие новости, думаю, сейчас половина страны решила напиться. «Так значит, мир мы все же спасем?» спросила София, сидевшая рядом с Сергеем. «Если вдруг не начнется ядерная война, то да, я могу хоть сейчас перенести сад в реальный мир», ответил я и заглотил котлету. «Но пока не буду этого делать. Рано еще». «Дим», — заговорил оживший пепельный блондин, «уже фиксируется снижение уровня манны в Африке». «Началось, значит». Я погладил свой подбородок. «Вскоре снизится еще сильнее». «Это из-за действий империи?» «Да, но не только. Мои деревья, узловые якоря вытягивают манну из земли, высвобождая ее. Грубо говоря, в том же Нефтянске источник манны был закупорен энтропией, поэтому манна выходила в другом месте». «Африка», — понял парень. «Да, энтропия так и действует, блокирует выход манны на поверхность, но завтра я поставлю еще один якорь, что еще более снизит уровень манны в Африке. Ну и постепенно закрытие разломов тоже влияет на это». «Что сделает НАТО, которая поставила все на Африку, когда поймет это?» – спросила Любава. «Не знаю, но что сделают жители стран НАТО, когда узнают, из-за кого все их беды?» – заулыбался я. «Появление Древа Мира будет эпичным, не сомневайтесь. А от правды, которую я вывалю немалому количеству королей, императоров и президентов, придется отправиться в тюрьму». «Планы у тебя прям наполеоновские», – хмыкнула Любава. Я же развел руки в стороны и улыбнулся в ответ. «У меня есть план, и я его придерживаюсь. Думаю, самое время продать долю в наших африканских проектах», — задумался Сергей. «Кстати, да, хорошая идея», — согласился я. «Ой, мальчики, какие вы наивные», — вмешалась Настя. «Волка уже в процессе продаж своих активов». Она довольно заулыбалась, а Сергей с недоумением уставился на сестру. «Ой», — воскликнула Любава. «Я ведь забыла, наш заводик, ну, тот, который эссенцию делает, он наконец-то освоил производство слезы». Я посмотрел на нее и хлопнул себя по лбу. Уже и забыл, что мы завод открывали. Точнее, я дал денег. И все делала Любава. И, судя по ее словам, завод уже 3 раза окупился. Ха, неплохо. Впрочем, эссенция сейчас самый ходовой товар в мире. Да, цены за рубежом в 10 раз выше, но император разрешает продавать за границу не более 10% производственного товара. Ворчала Любава. «Скоро украдут рецепт, назовут как-нибудь пафосно и будут свою эссенцию готовить», — хмыкнула Вика. «Если уже не украли», — добавила София. «Ну или император сам передаст рецепт во благо мира во всем мире», — фыркнула Женя. «А мне вот не жалко. Меньше страдающих от энтропии, это же хорошо. Мир быстрее спасем», — заулыбался я в ответ. «И не поспоришь», — вздохнула блондинка. Вскоре мы поужинали и сытые просто валялись да бездельничали, пытаясь отдохнуть. Настроения на активную тусню не было, так что мы просто тюленились, но вдруг раздался стук в дверь. Открываю, а там женщина. «Дмитрий Андреевич?» – спросила она, я кивнул. «Мне же вручили букет цветов и бутылку дорогого вина». «Вот, пусть мелочь, но так я хочу выразить благодарность. Я смотрела новости и видела, какой вклад вы сделали во все это. Спасибо вам, князь». Она поклонилась, после чего, раскрасневшись, словно юная дева, умчалась. И что это было? Ладно. Вернувшись к своим, продолжил активно лениться и отдыхать. Вот только вечер прошел очень быстро. Все же пришлось пораньше лечь спать. И сейчас я сижу в самолете, дозеваю. Подо мной мертвые земли, а моя цель – Вологда. Место, где было уничтожено огромное чудовище. Там находится источник манны. Огромный источник, и он станет отличным местом для дерева якоря. «Время!» — сказал пилот этого маленького самолета. «Понял! Прыгаю!» — кивнул ему и подошел к двери. Она сама ушла в сторону, и я кинул взгляд на город внизу. Руины. «Ну ничего, сейчас исправим!» Прыгнув, я... «А нужен ли мне парашют?» Такая мысль появилась. «Ха! Земля уже приближалась, и я решил не открывать парашют. Вместо этого раскинул руки в стороны и вспыхнул магией, а затем развернулся и ногами упал на землю, погружаясь в нее по пояс. «Ай, это было глупо!» Расхохотался я и выбрался из кратера. «Проверить все же стоило. С каждым днем после нашего перерождения мы становимся сильнее. Это на 2%, а 10% в день. Думаю, поэтому мне и сказали, что плоды пока не стоит есть. Ладно». Взмахнув рукой, призвал зомби в количестве 400. Все же на шум моего приземления стали стекаться энтропы. Точнее, легион черный. Ну или черный легион. Не знаю, что это за тварь такая черная, но она сполна ответит за содеянное. В этом я не сомневаюсь. Сейчас же... «Ра!» — рычал черт, выскочивший из дома напротив. Я лишь махнул рукой, и тварь пронзила корнем, который тут же высосал плоть монстра. Взмахнул рукой, призвал ребят, они просто появились рядом, а затем мы пошли по улице. Позади нас появлялись солдаты, включая эльфийский спецназ и магов. 1000 воинов, все они принялись разбегаться в разные стороны, дабы зачистить город. Они слуги древа, энтропия им не страшна, ну а мы пришли к месту бомбардировки и увидели то, что некогда было подземной парковкой, сейчас там все было в кристаллах, ну и в земле, да гнили. Здесь умер гигант, а сейчас лежит 20-метровый монстр-кабан, удильщик. Поднял тот морду, но огненный луч, словно лазер, пробил голову твари, а я недовольно посмотрел на Женю. «Прости, не думала, что смогу убить с одной атаки такого гиганта». «Взяла, обломала всем тренировку», — проворчала Вика. «Ладно, тогда начнем». Вздыхая, я спрыгнул в логово монстра, и мы начали переносить мешки с кристаллами, пока древо не сказало, что хватит. Блин, тут кристаллов на 5 миллиардов рублей, если не больше. Но мир важнее. Ну что, начали? «Расти! Я хочу прорасти!» Просил брат. «Здесь холодно. Подумай об ушастиках, которые станут твоими стражами». «Хорошее место». «Но они очень безопасные», — покачал я головой. «Может, есть места южнее, в Крыму, к примеру, ты не можешь почувствовать такие места?» «Внимание! Желаете потратить 1 000 000 ОД на сканирование планеты?» «Я чуть сознание не потерял, но... Я вот возьму и соглашусь. ОД у меня нет, но у тебя самого полно манны. Не жопся давай и просканируй. Нет. В долг дай, жадная ты жопка. Хорошо, но мне будет тяжело. Да вернем все, здесь в городе тьма энтропов, всех перебьем. Якорь, сперва. Согласившись, направил энергию в землю и отошел, потому что начало расти дерево-якорь. Тут ничего необычного, выросло оно до 150 метров, ибо это предел для якоря, а затем началось поглощение следов цивилизации. Подземная парковка прекратила существовать, и всюду начали расти деревья, а затем и трава потянулась вверх. Внимание! Узловой якорь был установлен, древо мира получило подпитку, возможности расширены. Все, начинай! И в этот момент из древа хлынула зеленая волна, и энтропеж вспыхнула от контакта с таким обилием манны, и на землю посыпались крохотные кристаллы. «Ребята, помогаем древу! Полная зачистка города!» — выкрикнул я. «Брат, балбес такой, не рассчитал влияние энтропии!» Так что побежали мы. Смотреть, как Женя складывает дом за домом, они просто вспыхивали один с другим, выжигая все живое. И мы тупо сопровождали Женю. Но Кира помогала обрушивать дома. Город был полон энтропов, и тысячи чертей — это 120 тысяч ОД. А твари дохли в неисчислимых количествах, а потом я застыл. Он смог. Сейчас я вижу перед своими глазами трехмерную проекцию Земли. Ребята тоже видят. И как-то дофига в мире источников манны, многие из них под водой. «Опа, брат, смотри, там между Гавайями и Филиппинами есть большая точка, сможешь там прорасти?» «Тяжело, но я смогу, нужны силы». «Будут тебе силы», — улыбался я. «Дим, ты хочешь остров посреди моря?» — спросила Женя. «Не просто остров, хочу тропический рай!» — воскликнул я, поражая людей. «Когда начнем войну с черной, благодаря острову мы не подставим других. Если я правильно думаю, ты, скотина, может собрать орду энтропов и направить на нас, сметая города на своем пути». «Вот почему ты не хочешь воплотить здесь древо мира?» «Да, Жень, я вспоминаю Киров, который стал городом-крепостью. Ну, нафиг! Вырастим древо там, где нет энтропов, и мы никому не помешаем. Создадим свой остров!» «Мне нравится идея». «Ну и отлично!» — заулыбался я. «Долг возвращай». «Ой, все!» Пришлось пахать, к эльфам же я так и не пошел, потому что... Ну вот почему? Мы разрушили город, древо его поглотило и растило деревья. Так и шли по спирали. Дома падали, энтропы умирали, лес рос день за днем. Вологда — город сравнительно небольшой, когда-то здесь жил 300 тысяч человек, но все они ушли, и сейчас дома исчезали один с другим, точнее десятками. Древо расходую, да, которое я возвращаю задолго, захватывало территорию, очищая ее и распространяя лес. Так мы и гуляли по городу, возвращая целый миллион. 3 дня убили, думал, сдохну. Впрочем, еще далеко не все закончилось, просто мы решили передохнуть и сходить к эльфам. И вот я выскакиваю из земли и присвистываю. Здесь, блин, все в зомби. Орки и гоблины из столицы орков уже добрались до древней цитадели и прорвались через крепость на входе в плато. Теперь цитадель была окружена, благо там имелись высокие стены. Но здесь многие сотни тысяч зомби, растения, а также деревья-людоеды. Без шансов, ушастым не выжить. Так что я пропал в земле и выскочил из нее уже за стенами этого древнего города. Хотел бы я сказать, но это были натуральные трущобы. Узкие улочки были полны чумазых худощавых лесных эльфов. Древние дома также были забиты ими. Я заглянул в окно ближайшего дома и увидел спавших на соломе и бетонном полу эльфов. Здесь было раннее утро, поэтому-то все и спали. И на высоте в километр, скажу я, было не очень тепло, учитывая, что ушастики не очень плотно одеты. Или точнее сказать, что скорее раздеты. Уверен, многие из них больны. «Народ, просыпаемся!» Громко сказал я и, взмахнув рукой, создал арку, из которой стали выходить мои эльфы во главе с Каей. «Здесь даже хуже, чем я думала», — сказала та. «Забираем», — кивнул ей, а ушастики просыпались и хлопали ушками, не понимая, что происходит. «Кто хочет спастись, идите в арку, вас накормят, вылечат и позаботятся. Я хранитель!» В этот момент из арки повалили кролики, они приведут сюда эльфов, и, увидев их, ушастые оживились. «Ну да, и не ведь говорил эльфам про меня и кроликов. пока ушастые неслись в портал и помогали тем, кто от голода и болезней даже ходить не может, я пошел дальше. Город этот не сказать, что мегаполис, но вместил немало эльфов. Они, как кильки в банке, набились в дома. На стенах все еще шло сражение, маги вяленько отбивались от тварей, пытающихся забраться на стены. А стены достаточно высокие, чтобы взобраться по ним было очень тяжело. Это не орков штурмовать, тут главное деревья отстреливать на подходе, чтобы они стен не сломали. Ладно, город же делился на окраины, где жили лесные эльфы и, видимо, беженцы. Затем шли район побогаче, их даже слегка отремонтировали магией. В конце города находился то ли дворец, то ли военная база, далее лишь пропасть. Но мне хватило. Трущобы, которые занимали четверть города, перекрывались кордонами местной армии. Это были высшие эльфы, облаченные в доспехи, а также маги и лучники. Они тут установили что-то вроде баррикад из тележек. Там же находились какие-то самодельные сооружения, очень похожие на столовые. Тут, видимо, кормят беженцев. Но, судя по состоянию эльфов, кормят их так себе. Лишь бы не померли. Ну, или чтобы не подняли бунт. Хотя лесные да бунт, смешно-смешно. «Стой! Кто ты?» – выкрикнул эльф в гладких доспехах. Весьма симпатичная броня, но защита никакущая. Однако, вижу, сияют руны, так что оно, думается мне, работает за счет магии. «Я хранитель! Но не волнуйтесь, я уже увидел все, что хотел». Развернувшись, пошел обратно. Бедный район уже постепенно брали под контроль мои ушастики и сразу эвакуировали население, так что на улицах становилось шумно. Да и охранники баррикады не стояли, как стуканы, гонца послали. Ну и правильно, пусть начинают суетиться. А тут уже и кролики везде пищат, да подгоняют ушастиков. И я думал, их будет больше, но нет, многие лесные эльфы либо погибли, либо были пойманы орками. Насчет орков. Мы недавно посчитали и ахнули. Мы из столицы орков спасли 60 тысяч ушастых. Но из них мужчин лишь каждый шестой. В итоге у меня сейчас где-то 70 тысяч красавиц. Но учитывая их долголетие и культуру, рано или поздно каждый сможет продолжить род. Ну а сейчас они заполнили весь сад, и пришлось мне расширять город. Но не сильно расширять, ибо мебель-то нет. Так что у меня десятки тысяч ушастых спят в палатках, спальных мешках и просто на траве. Мы решаем эту проблему, но теперь появилась новая проблема. Точнее, новые беженцы. Последние в этом мире. Народ же постепенно перемещался в сад. Кролики занимались дальними домами, спецназ ближайшими. И это было замечено на стенах, но пока реакции не было, по крайней мере, агрессивной. Впрочем, не прошло много времени, как показалась она. «Королева!» Вся красивая, в платье, броне, секси. С ней пришла королевская гвардия в виде 10 воинов в сияющих доспехах. «Хранитель!» — воскликнула та и подошла ко мне, сидевшему на обочине. Здесь эльфы собирались и организованно шли в арку. «Королева!» — кивнул ей. «Немного задержался, дела были». «Мы думали, вы нас бросили». Королева поджала сочные губки. «Прошу прощения!» «Родной мир у меня все же в приоритете, а там случилось непредвиденное, так что как-то так». «Понимаю». Она замолчала, я замолчал и посмотрел на худых, болезненных лесных эльфов. Тут королева вновь губки поджала. «У нас недостаточно припасов, чтобы обеспечить всех». «И вы обделили моем лесных эльфов». «Они не могут сражаться, так как стрелы почти закончились, и пользы от них не было. Мы сосредоточили основные ресурсы на тех, кто может продержаться», — объяснила она, я же ничего не ответил. «А что мне отвечать? Спорить с ней? Так тут нет предмета спора. Если они думали, что я их оставил на произвол судьбы, то их решение в некоторой степени оправдано. Но обсуждать это мне не хочется. Лесные эльфы же стремительно покидали город. Немалое количество ушастых несли в руках, включая умирающих от голода и болезней стариков. «Что ж, благодарю, что хотя бы позволили им дождаться меня. В качестве благодарности...» Взмахнув рукой, перенес множество мешков и ящиков провизии. Они вышли из земли и заполнили всю улицу. «На этом мы прощаемся с вами». «Стойте!» — выкрикнула королева. «Вы оставите нас?» «А разве вы решили пойти со мной?» Приподнял я бровь, смотря на черноволосую. «Мы погибнем». «Вы решили пойти со мной?» Повторил я, но уже строже. «Нет. Совет старейшин отверг ваше предложение. Но после этого пришла орда чудовищ, и мы...» «И вы ничего не решили. Но уже начинаете понимать, что вам хана, как я и говорил. Ну, Это ваш выбор, а кто знает, вдруг вы отобьетесь. Королева прикусила нижнюю губу, я пошел в арку. Ушастые уже ушли. Остались лишь я и Саша на охране врат. «Пусть уходит, с провизией мы продержимся», — услышал я голоса. Ну и ушел. Мне изначально не шибко хотелось их спасать все же тем, кто однажды бросил древо мира, не доверить его защиту. Свою судьбу они выбрали, ну а я... Вологда, мне пора отрабатывать долги.